Глава 3. До похорон Мэрилин не задумывалась, как увидит дочь в последний раз, вообразила бы трогательную киношную сцену смертного одра. Сама она седовласа, дряхла и довольна, в атласной пижаме, готова попрощаться. Лидия, взрослая женщина, уверенная и невозмутимая, обеими руками сжимает ладонь матери. Сама уже стала врачом, великое колесо жизни и смерти ее не смущает. Мэрилин себе не признается. Но в последнюю минуту она хочет видеть Лидию. Не Нета, не Ханну, даже не Джеймса, а дочь, о которой думает всегда и первым делом. Однако последний миг встречи уже миновал. К замешательству Мэрилин Джеймс стоял на закрытом гробе. Она даже не увидит напоследок дочериного лица. И об этом она твердит Джеймсу уже 3 дня. То в ярости, то в слезах. А у него язык не поворачивается сказать ей, что он обнаружил на опознании. От лица в холодной воде сохранилась только половина, а другая уже отгрызена. Джеймс не слушает жену и задом, выезжая на улицу, прилипает глазами к зеркалу. До кладбища всего 1/4 часа пешком, но они едут на машине. Когда выезжают на главную улицу, огибающую озеро, Мэрилин резко отворачивается влево, будто заметила что-то у мужа на плече. Не хочет видеть причал, снова пришвартовавшуюся лодку. Озеро, что тянется вдаль. Джеймс плотно закрыл все окна, но снаружи ветер сотрясает древесные кроны и пускает рябь по воде. Оно останется навеки, это озеро. Как не выйдешь из дома, оно тут. На заднем сиденье Нет и Ханна хором размышляют, станет ли мать отворачиваться от озера до конца жизни. Оно блещет на солнце, точно гладкая жестяная крыша, и у Нета слезятся глаза. Как-то неприлично солнцу сверкать, голубеть небу. Тут, к счастью, солнце прячется за тучку, а серебристая вода сереет. Въезжают на кладбищенскую парковку. Кладбищенский сад – гордость Мидлвуда. Кладбище пополам с ботаническим садом. Змеятся дорожки, латунные таблички поясняют флору. Нет помнит школьные экскурсии с альбомами и путеводителями. Как-то раз учитель пообещал лишние 10 баллов тому, кто соберет больше всех разных листьев. В тот день тоже были похороны. Томми Рид прямо посреди панигирика прокрался меж рядов складных стульев к сассафрасу и отщипнул листок с нижней ветки. Мистер Рексфорд не заметил, похвалил Томми за то, что он один отыскал сассафрас альбидум. А одноклассники сдавленно хихикали и потом в автобусе хлопали Томми по плечу. Теперь все шагают гуськом со складными стульями, и на это охота вернуться в прошлое и дать Томми Риду в рыло. В честь Лидии уроки отменили, и пришли ее одноклассники, толпа. Джеймс и Мэрилин понимают, как давно не видели этих девочек, годы прошли. Не сразу узнают Карен Адлер, отрастившую волосы, и Пэм Сондерс, снявшую брикеты. Джеймс вспоминает список вычеркнутых имен, ловит себя на том, что пялится во все глаза и отворачивается. Стулья постепенно заполняются однокашниками Нета, из 9 из 11 класса. Нет их, кажется, встречал, но почти не знает. Ручейком притекают соседи. Даже они какие-то чужие. Родители не ходят в гости и сами никого не приглашают. У них не бывает ни званых ужинов, ни партий в бридж, ни охотничьих выездов с друзьями, ни обедов с подругами. Как и Лидия, ни с кем толком не дружит. Ханна и Нет узнают университетских преподавателей, отцовскую помощницу. Но в основном на стульях сидят незнакомцы, чего и явились-то, удивляется Нет. Но понимает. Едва начинается панихида, и все вытягивают шеи, глядя на гроб под сассафрасом. Их приманило зрелище внезапной смерти. Всю неделю с тех пор, как полиция протаралила озеро, Лидия не исчезала из заголовков Мидлвудского монитора. В пруду найдена утонувшая азиатская девушка. Священник смахивает на президента Форда. Лобастый, белозубый, опрятный и дородный. Лифт в церковь не ходит, но священника рекомендовало похоронное бюро. И Джеймс согласился, не задавая лишних вопросов. А теперь сидит, точно кол проглотил. Лопатками вжимается в спину стула и старается вслушаться. Священник читает 22-й псалом. «Ничего мне не надо, вместо «я не буду ни в чем нуждаться». Если пойду темной долиной, вместо «если я пойду и долиной смертной тени». Это не уважение упрощенчества, как охранить дочь в фанерном ящике. А чего еще ждать от этой дыры? Справа сидит Мэрилин. Аромат лилии окутывает ее мягким, мокрым туманом. И она едва не давится. Впервые жалеет, что в отличие от матери, не носит с собой носовые платки. Прижал бы платок к лицу, спаслась бы от запаха. На ткани осталось бы грязно-розовое пятно цвета старых кирпичей. Подле матери Ханна сплетает пальцы. Хочет рукой заползти матери на колени, но не смеет. И не смеет глядеть на гроб. Леди там нет, напоминает себе Ханна, глубоко вздохнув. Там только тело. Ну где тогда Лидия? Все застыли. Наверное, думает Ханна, птицам в небе чудится, будто мы статуи. Краем глаза Нед замечает Джека. Тот сидит сбоку с матерью. Сгробастать Джека за воротник да просить. Всю неделю отец ежедневно звонит в полицию, но Фиск снова и снова отвечает, что следствие еще не завершено. Жалко, что полицейские не пришли, думает Нед. Может рассказать отцу? Джек опустил голову. Будто стыдится поднять глаза. А когда Нед смотрит вперед, гроб уже опустили в землю. Полированное дерево, белый лилейный убор на крышке, раз и исчезли. Вместо гроба пустота. Нед все пропустил. Сестры больше нет. На шее влага. Нед ее смахивает. Оказывается, все лицо мокрое. Он беззвучно плачет. Голубые глаза Джека внезапно упираются в него поверх голов. И Нед локтем отирает щеку. Все расходятся. Спина одна за другой удаляется к парковке на улицу. Пара однокашников Неда, Майлз Фуллер, например, смотрят сочувственно, но большинство, смущаясь его слез, не заговаривают и прячут глаза. Другого шанса у них не будет. В свете блестящих оценок Неда и его трагедии, директор разрешит ему последние 3 недели в школу не ходить. А на вручение аттестатов Нед не пойдет сам. Какие-то соседи окружают семейство, пожимают локти, бормочут соболезнования. Кто-то гладит Ханну по головке, точно младенца или собачку. Кроме Дженнет Вульф, сегодня сменивший белый больничный халат на элегантный черный костюм, Джеймс и Мэрилин почти никого не узнают. Когда подходит Дженнет, ладони у Мэрилин будто испачканы, все тело замарано, словно ветошь, передаваемая по грязным рукам. Дженнет касается ее локтя, и это почти нестерпимо. Джек стоит поодаль, по ту сторону могилы, поджидает мать в тени большого зала. Нед пробирается к нему, припирает к стволу, и Ханна, застряв с родителями в толпе других взрослых, наблюдает за братом нервно. «А ты что тут забыл?» – осведомляется Нед. Вблизи видно, что рубашка у Джека темно-синяя, не черная. И хотя штаны костюмные, на ногах старые черно-белые кроссовки с дыркой на носу. «Эй!» – говорит Джек, не отрывая взгляда от земли. «Нед, как оно?» «А ты сам-то как думаешь?» Голос, черт бы его побрал, срывается. «Я пошел», — говорит Джек. «Маман ждет», и после паузы. «Я очень соболезную». Джек отворачивается, и Нед хватает его за плечо. «Да ну!» Он никогда никого не хватал за плечи. Он сейчас крут, как киношный детектив. «Полиция хочет с тобой поболтать». Люди смотрят. Нед почти кричит. Джеймс и Мэрилин оборачиваются, но Неду плевать. Он придвигается ближе, стоит нос к носу с Джеком. «Я же знаю, что она в понедельник была с тобой!» Джек, наконец, смотрит Нед в лицо, испуганно сверкает в голубые глаза. «Она тебе сказала?» Нед шагает еще ближе, надвигается грудью. В правом виске стучит кровь. «Зачем? У меня что, своих мозгов нет?» «Слышь, Нед, бубнит Джек, если Лидия сказала, что я...» И осекается. Подходят родители Неда и доктор Вулф. Нед пятится, взглядом прожигает Джека и отца. «За то, что помешал. И вяз». За то, что не стоял подальше от могилы. «Джек!» — рявкает доктор Вульф. «Что такое?» «Порядок?» Джек глядит на Нед, а потом на взрослых. «Мистер Ли, миссис Ли, я очень вам соболезную». «Спасибо, что пришел», — отвечает Джеймс. Вулф уходит по извилистой тропинке с кладбища. И теперь Джеймс хватает за плечо Неда. «Ты что?» — шипит он. «Твою сестру хоронят, а ты драться вздумал?» Джек придет за матерью, оглядывается, встречается глазами с Недом. И у того нет сомнений, Джек напуган. Затем тропа сворачивает, и Джека больше не видно. Нед выдыхает. «Это падла что-то знает про Лидию!» «Ты с ума сошел скандалить? Пусть полиция сама разбирается!» Джеймс говорит Мэрилин. «Не ори!» Она прижимает пальцы к виску, будто у нее мигрень, и зажмуривается. К ужасу Неда по щеке у матери катится темная капля крови. «Нет!» Просто слеза, зачерненная тушью, оставляет грязный серый след. У Ханны сердечко разрывается от жалости, она тянется к материной руке, но Мэрилин не замечает. Ну что ж, увы, Ханна сцепляет руки за спиной. Джеймс снова роется в кармане пиджака, ищет ключи. «Я везу твою мать и сестру домой. Остынешь, придешь пешком». И морщится, не успев закрыть рот. В глубине души, в такой-то день, хочет успокоить Нета. Тяжело и утешительно возложить руку ему на плечо, обнять в конце концов. Но Джеймс так держится из последних сил. Вот-вот лицо сомнется, подкосится колени, и он попросту рухнет. Он хватает за плечо Ханну. Та, по крайней мере, всегда делает, что велено. Нед садится на корни вяза и смотрит, как родители идут к машине. Как Ханна, разок тоскливо обернувшись, плетется следом. Отец не знает Джека. С первого класса почти 12 лет. Джек жил дальше, по улице. И для родителей Неда он просто соседский мальчик. Нечесанный, с собакой и подержанной тачкой. А вот в школе знают все. Раз в месяц новая девчонка. И с каждой одна и та же история. Джек не ходит на свиданки. Никаких ужинов, цветов, шоколадных конфет в коробках с целлофаном. Он просто везет девчонку на кручу. Или в автокинотеатр. Или на стоянку и расстилает одеяло на заднем сиденье. Спустя неделю-другую перестает звонить и выбирает следующую. Славен тем, что предпочитает девственниц. Девчонки гордятся, будто их приняли в закрытый клуб. Шушукаются и хихикают у шкафчиков. Сально пересказывают пошаговый сценарий. Сам Джек ни с кем не водится. Все знают, что он в основном сам по себе. Мать работает в больнице ночами. 6 дней в неделю. Джек не обедает в школьной столовой. Не ходит на танцы. На уроках сидит на задней парте, выбирает, кого бы позвать кататься. Весной выбрал Лидию. Нед сидит на кладбище час, два, три. Наблюдает, как кладбищенские рабочие убирают складные стулья, цветы, мятые бумажки и одноразовые платки. Извлекает из памяти все, что знает про Джека. Все факты, все слухи. Факты и слухи путаются. И собравшись домой, Нед бурлит страшным гневом. Пытается вообразить Лидию с Джеком. Отчаянно гонит от себя эту мысль. Джек ее обидел? Неизвестно. Нед лишь понимает, что Джек – ключ к этой истории. И клянется все выяснить. Лишь когда грубокопатели заносят лопаты над открытой могилой, Нед поднимается на ноги и уходит. Огибает озеро, сворачивает перед домом Джека. Стоит патрульная машина. «Года не прошло», — думает Нед. Подкрадывается к дому. Под окнами сгибается в три погибели. Парадная дверь за сеткой открыта. И он на цыпочках взбирается на крыльцо. По самой кромке стертых ступеней, чтобы не скрипели. «Там говорят о моей сестре». При каждом шаге повторяет он про себя. «Я имею полное право». Приникает к сетке. Ничего не видно, кроме дверного проема, но слышно, как Джек в гостиной громко с расстановкой, будто во второй или в третий раз, объясняет. Она перепрыгнула класс по физике. Ее мать хотела, чтобы она училась с 11 классом. И в этом классе был ты. Ты разве не в 12-м? Я же говорю, раздражается Джек. Мне пришлось на второй год. Я не сдал экзамен. Голос доктора Вулф. У него сейчас хорошо с плюсом. Вот видишь, Джек, если взяться за ум, у тебя все получается. Нед снаружи растерянно моргает. У Джека хорошо с плюсом? Шорох. Наверное, полицейский переворачивает страницу в блокноте. Затем, какова была природа твоих отношений с Лидией? Имя сестры в устах полицейского формально и четко. Не имя, а ярлык. И Нед вздрагивает. Джек, видимо, тоже отвечает резче. Мы дружили, все. «Несколько человек показали, что видели вас вдвоем после школы в твоей машине. Я учил ее водить». Жаль, на этом не видно Джекова лица. Они же понимают, что он врет. Но полицейского, похоже, ответ устраивает. «Когда ты видел Лидию в последний раз?» – спрашивает он. «После обеда в понедельник, перед тем, как исчезла. Что вы делали?» «Сидели в машине, курили». Пауза. Полицейский записывает. «А вы были в больнице, миссис Вульф?» «Доктор». Полицейский тихонько откашливается. «Прошу прощения, доктор Вульф, вы были на работе?» «Я обычно выхожу в вечернюю смену, каждый день, кроме воскресенья». «Как тебе показалось, Лидия в понедельник была расстроена?» Снова пауза. Потом Джек отвечает. «Лидия всегда была расстроена». «Из-за тебя», думает Нед. Горло сжалось, слова не вытолкнуть. Дверь дрожит. И отплывает миражом в пустыне. Нед ногтями впивается в ладонь. Постепенно дверь вновь обретает четкость. «Из-за чего она была расстроена?» «Из-за всего она была расстроена!» Голос Джека тише, почти вздох. «Из-за оценок, из-за родителей, из-за того, что брат уезжает в колледж. Много из-за чего!» Взаправду вздыхает, теперь голос ломок, вот-вот сорвется. «Мне-то откуда знать?» Нед пятится на цыпочках, спускает из крыльца. Дальше слушать незачем. Дома видеть никого неохота. И он тяжком поднимается к себе, поразмыслить. Видеть, впрочем, и некого. Пока Нед психует под вязом, семья разбегается. В машине Мэрилин не глядит на Джеймса. Рассматривает свои кулаки, ковыряет заусенцы, щупает ремешок сумки. Едва переступив порог, объявляет, что хочет прилечь. И Ханна тоже, не сказав ни слова, уходит к себе. Джеймс подумывает пойти в спальню к Мэрилин, уткнуться в нее, закутаться в ее тяжесть, ее тепло. Пусть они обнимут его, заслонят, спрячут. Он вцепится в нее, а она в него. Пусть их тела утешат друг друга. Но что-то упрямо царапается на краю сознания, и в конце концов Джеймс снова берет со стола ключи. У него дело на работе срочное, безотлагательное. Полиция спросила, прислать ли результат вскрытия, и Джеймс дал свой рабочий адрес. Вчера в его ящике для почты возник толстый бурый конверт, и Джеймс решил, что дал маху. Он не хочет это видеть, никогда и ни за что, но и выбросить не смог. Сунул в нижний ящик стола и запер. Пусть лежит, вдруг передумаю. И надо же, передумал. Сейчас обеденный, на факультете почти пусто, лишь секретарша Мирна за столом меняет ленту в пиш-машине. Кабинеты закрыты, матовые стекла тусклые. Джеймс отпирает ящик, глубоко вздыхает и пальцем вскрывает конверт. Он впервые читает результаты вскрытия. Ожидал таблицы, графиков, но акт судебно-медицинского исследования трупа начинается как учительский отчет. Тело развитое оптимального пищевого статуса женского пола, азиатского происхождения. Джеймс считает о том, что знает и так. Ей 16 лет, ее рост 65 дюймов, волосы у нее черные. Глаза голубые. Читает о том, что не знал. Окружность ее головы, длина конечностей, и что на левом колене у нее маленький шрам в виде полумесяца. Что в крови у нее не обнаружено токсических веществ. Отсутствуют признаки насильственной смерти или сексуальной травмы. Однако данных недостаточно для того, чтобы заключить, имело место самоубийство, убийство или несчастный случай. Причина смерти – асфиксия в результате утопления. А дальше уже всерьез. Сделан Y-образный разрез грудной клетки. Джеймс узнает цвет и размер ее внутренних органов, вес мозга. И что белая пена из трахеи покрыла ей ноздри и рот, точно кружевным платочком. И что в ее альвеолах обнаружен тонкий слой песка, мелкого как сахар. Что ее легкие от нехватки воздуха окрасились темно-красный и желто-серый. Что при надавливании в них остается отпечаток пальца, как в тесте. Что при надрезе скальпелем из них хлынула вода, что в ее желудке были найдены фрагменты донных водорослей, песок и 6 унций озерной воды, которую она проглотила, пока тонула, что справа ее сердце разбухло, будто от полноты чувств, что поскольку тело плавало в воде вверх ногами, покраснела кожа головы и шеи до самых плеч, что из-за низкой температуры воды она еще не разложилась, но кожа на кончиках пальцев уже отслаивалась, как перчатка. Включается кондиционер, с пола дует прохладой. Джеймс трясется всем телом и никак не может перестать, будто его внезапно обуял озноб. Ногой закрывает вытяжку, но дрожь в руках не унимается. Джеймс сжимает кулаки, стискивает зубы, чтобы не стучали. Акт исследования трупа трепещет у него на коленях, как живой. В мозгу не укладывается, как рассказать Мэрилин, что все это творилось с телом, которое они оба любили. Мэрилин ни в коем случае не надо знать. Хватит того, что говорит полиция. Утонула. Пусть в закоулках сознания не застревают детали. Кондиционер вырубается. Тишина до краев заполняет кабинет, потом весь факультет. Все прочитанное наваливается на Джеймса, вдавливает в кресло. Свинцовый груз. Даже головы не поднять. Профессор Ли? Во дверях Луиза. По-прежнему в черном платье, которое надела на похоронах. «Ой», — говорит она, — «пожалуйста, простите, я не думала, что вы придете после», — и умолкает. «Ничего», — голос потрескивает, как высохшая дубленая кожа. Луиза заходит в кабинет, дверь не закрывает. «Вы как?» Подмечает его покрасневшие глаза, ссутуленные плечи, коричневый конверт на столе. Подходит, мягко отнимает бумаги. «Вам нечего тут делать», — говорит она Джеймсу, откладывая их на стол. Джеймс качает головой. Протягивает ей отчет судмедэксперта. Луиза смотрит на пачку бумаг, колеблется. «Прочти», — говорит Джеймс, пытается сказать. Звука не выходит, но Луиза, кажется, все равно слышит. Кивает, приваливается к столу и склоняется над бумагами. Читает, и лицо ее остается бесстрастно, но все тело замирает, застывает. Дочитав, Луиза выпрямляется, берет Джеймса за руку и повторяет: «Вам нечего тут делать. Это не вопрос». Она касается его спины, и он сквозь рубашку чувствует тепло. Потом Луиза говорит: «Приехали ко мне, я вас накормлю». И Джеймс кивает. Квартира у нее на третьем этаже, в доме без лифта. Всего 6 кварталов от кампуса. У квартиры 3А Луиза мнется, совсем чуть-чуть. Отпирает дверь, впускает Джеймса и ведет прямиком в спальню. В ней все иное. Изгиб рук, ног, текстура кожи. Даже язык на вкус другой, терпкий, как лимон. Когда она встает над Джеймсом на колени и расстегивает ему рубашку, волосы занавешивают ей лицо. Тут Джеймс закрывает глаза и испускает долгий душераздирающий вздох. После засыпает. Луиза так и лежит на нем всем телом. С тех пор, как Лидию нашли, только так он способен это назвать, спал он мало и беспокойно. Во снах он один помнил, что случилось с Лидией. Только он остро это осознавал. Снова и снова внушал Мэрилин, Нету, каким-то незнакомцам, что его дочь мертва. Я видел тело, из двух голубых глаз у нее остался один. А теперь, потом склеившись с Луизой, Джеймс крепко спит впервые за много дней и не видит снов. Разум его ненадолго объяла блаженная пустота. Дома, в спальне Мэрилин, тоже старается опустошить разум, но ничего не выходит. Призывая сон, она часами считает цветочки на наволочке, небольшие красные маркеры, спустившиеся на хлопке, а голубенькие незабудки фона хористок за спинами див. То и дело сбивается после 89, опять идет 80. Мэрилин перепрыгивает складку ткани и забывает, где сочла, где еще не сочтено. К 200 уже ясно, что она не заснет. Глаза не закрываются, трясет, даже если просто моргать. Едва замрешь, мозг принимается жужжать, как игрушка с перетянутой пружиной. У Ханны наверху ни звука, внизу ни следа Нета. Джеймс на другом конце города погружается в сон. А Мэрилин наконец встает и идет туда, где витают ее мысли. В спальню Лидии. Там до сих пор пахнет Лидией. Не только сухими цветами духов, чистотой шампуня на подушке, сигаретами. «Карен курит», — пояснила Лидия, когда Мэрилин однажды подозрительно принюхалась. «Все шмотки мне прокурил и учебники. Вообще все». «Нет». Сейчас, глубоко вздохнув, Мэрилин чует в этой мешанине саму Лидию. Кислых сладостей ее кожи. Можно сидеть здесь часами, втягивать воздух и держать на языке, как вино с хорошим букетом. Пить ее, впитывать. Из глубин тела поднимается боль, словно все кости ушиблены. Но быть в этой комнате отрадно. Здесь все напоминает о том, чем Лидия могла стать. Постеры. Витрувианский человек Леонардо. Марии Кюри с колбой. Все плакаты, что Мэрилин дарила Лидии с ранних лет, по-прежнему красуются на стене. Как и мать, Лидия с детства хотела стать врачом. Прошлым летом даже взяла курс биологии в колледже, чтобы перепрыгнуть в класс по физике. На доске висят синие ленточки, трофеи с научных выставок за многие годы, иллюстрированная периодическая таблица, настоящий стетоскоп, который Мэрилин заказала дочери на 13-й день рождения. Книг столько, что кое-какие впихнуты на полки сверху, горизонтально. Краткая история медицины, вверх ногами читает Мэрилин. Розалинд Франклин и ДНК. Мэрилин дарила их Лидии годами, хотела вдохновить, показать, чего Лидия может добиться. Повсюду свидетельство ее таланта, ее амбиций. Все уже покрылось тончайшим слоем пыли. Лидия давно гоняла мать, когда та приходила пылесосить, протирать пыль, наводить чистоту. «Мам, я занята», — говорила Лидия шариковой ручкой, стуча по учебнику. И Мэрилин кивала, целовала дочь в макушку и прикрывала дверь. А теперь прогнать ее некому. Но она смотрит на сапог Лидии, боком упавший на ковер, представляет, как дочь стащила его с ноги, и не трогает. Наверняка где-то в этой спальне разгадка. И на нижней полке книжного шкафа Мэрилин видит аккуратный рядок дневников, выстроенных по годам. Первый дневник она подарила Лидии на Рождество, когда той было 5. Цветочки, позолоченный обрез, ключик легче скрепки. Дочь раз вернула подарок и повертела в руках, пощупала замочек, будто не знала, зачем он нужен. «Это чтоб ты записывала свои секреты», — улыбнулась Мэрилин. А Лидия улыбнулась в ответ и сказала: «Мам, у меня же нет секретов». Мэрилин тогда рассмеялась. «Да какие секреты дочь утаит от матери?» Но каждый год она дарила Лидии по дневнику, а теперь думает про вычеркнутые телефонные номера, Длинный список девочек, говоривших, что Лидию толком не знали, про мальчиков из школы, про незнакомых мужчин, что могли выступить из теней. Одним пальцем Мэрилин выдвигает с полки последний дневник, 1977 год. Сейчас он ей все расскажет. Все, чего уже не расскажет Лидия. С кем дочь виделась, почему лгала, зачем пошла на озеро. Ключик потерялся, но Мэрилин отжимает хлипкую застежку шариковой ручкой. Дневник раскрывается на 10 апреля. Там пусто. Мэрилин перелистывает до 2 мая, накануне исчезновения Лидии. Ничего. И 1 мая ничего, и весь апрель, и март. Страницы пустые. Мэрилин достает 76 год, 75, 74. Страница за страницей. Зримое, упрямое молчание. Мэрилин листает задом наперед. До самого первого дневника за 66 год. Ни единого слова. Все эти годы ни следа, никаких объяснений. На другом конце города Джеймс просыпается в расплывчатой мути. Почти вечер. В Луизиной квартире полумрак. «Мне пора», — говорит Джеймс. От мысли о том, что он натворил, кружится голова. Луиза заворачивается в простыню и смотрит, как он одевается. Под ее взглядом пальцы не слушаются. Рубашка застегивается косо, и не один раз, а дважды. И даже когда рубашку удается победить, она как чужая. Непривычно висит под мышками, жмет, на животе выпирает. Как прощаться после такого? «Доброй ночи», — наконец произносит Джеймс, взяв портфель, и Луиза просто отвечает. «Доброй ночи». Будто они расходятся с факультета, будто ничего не произошло. Джеймс садится за руль, в животе урчит, и он соображает, что Луиза так его и не накормила. Да он и не ждал. И вот он включает фары, потихоньку трогается, ошалев от того, сколько всего случилось за день. А меж тем его сын, в сгущающемся мраке, глядит из окна спальни на дом Джека. Там только что вспыхнула лампочка на крыльце. Там давным-давно нет патрульной машины. Ханна на чердаке свернулась клубком в постели, перебирает подробности минувшего дня. Белые пятнышки на костяшках отца, когда тот сцепился в руль. Капельки пота, что выступили у священника под носом, как роса. Глухой удар гроба о дно могилы. Фигурка брата. Ханни на окно выходит на запад. Как он медленно отошел от Джекова крыльца и, повесив голову, побрел домой. И слабый вопросительный скрип. Открылась дверь в мамину спальню. И тихий щелчок в ответ. Закрылась дверь в спальню Лидии. Мама сидит там который час. Ханна обхватывает себя руками, крепко обнимает, воображает, как утешает маму, как мамины руки утешают ее. Не ведая, что младшенькая так внимательно, так жадно прислушивается, Мэрилин натирает глаза, ставит дневники на полку и дает себе клятву. Она узнает, что случилось с Лидией, разберется, кто виноват, выяснит, что пошло не так.